Поэтому нам и позволено было уйти. Начни Сургат конфликт, то и Еремей бы не удержался. А он, сколь понимаю, авторитет у местных имеет немалый. И еще вопрос, чем бы прямая стычка завершилась? Да, убивать Сургата Еремею нельзя, как и ему Еремея, но это Еремею, а там людей хватит. И многим, полагаю, Сургат давно поперек горла стоит, а высокий покровитель, где бы он ни был, в бандитских разборках мараться не станет. Дерьмо. Нет, ну вот мир другой, а дерьмо все то же. И главное, что случалось мне бывать в разных ролях, и шестеркою, которая дальше своего носа ни хрена не видит, и рукою Матвея, и тем, кто место чужое занял, и уже на вершине, играя в цивилизованного бизнесмена, достойного члена общества и человека, прикрывал я младших партнеров, которые решали дела не совсем цивилизованными методами, а о достоинствах имели свои собственные представления. Пара дней у нас есть, делаю свой собственный вывод. Пока Сургат выдвинет своих людишек на ключевые посты, пока уберет тех, кто предан Мозырю или свою собственную игру затеять готов, пока с деньгами разберется, долгами и должниками, и в целом хозяйством, которое, пусть и теневое, но внимание требует немалого. Именно, Еремей подтверждает мою мысль, можно уехать сейчас, просто взять и, я поглядел на машину, деньги какие-никакие имеются и вон эта дрянь из полыньи, ее ведь тоже продать можно. Продал, Еремей усмехнулся криво, деньги-то есть, да без бумаг далеко не уедешь, на поезд билету и ту не продадут. Ладно, вы моя рожа что городовых, что дворников так и манит, тут-то еще знают Еремея, а где в ином месте мигом в каталажку сунут до выяснения, так себе перспектива, на машине если, то тоже до первого поста, если еще доедем, Сургат, говорю же ж, не дурак, иначе попробуем, Мозырь в городе не один такой, не скажу, что среди этого сброда любовь царится взаимопониманием, скорее уж не упустят они случая чужого куска к себе прирезать, да и Сургата многие тихо ненавидят. А потому вполне можно сделать так, что проблем Сургату прибавится. Убить может и не убьют, но нервы попортить смогут. Заодно уж займут на некоторое время. Вы же пока в приюте посидите, а не сунется. Как-то слабой защитой приют выглядел. Напрямки-то нет приют под крылом синода, а их злить себе дороже. Была история старая, уже дом презрения одного дурака заинтересовал очень. Выкупить хотел, а когда не продали, то и подпалил. Много народу погибло при пожаре, а после пожара, когда синод прислал пару дознавателей и исповедника одного, столько же ушло, кто на виселицу, кто на каторгу. Нет, на пролом не полезут, тем паче знаючи, что вы там и сидите себе тихонько. Евдокию я предупрежу, приглядит. Не вовремя Мозырь ушел, ох не вовремя оговорили ж ему. Еремей осекся и головой покачал. Я тоже дурак, надо было кончать Сургата, раньше еще. Пусть не самому, да способ найти можно, было бы желание, а желания не было, он ведь знал, что умирает, и как-то не особо противился, наверняка мог бы отыскать, если не целителя, то хоть кого-то должны быть способы, лекарства, что-то иное, ведь люди с миром на вид давно взаимодействуют, и если научились полыньи разрабатывать, то и способы лечения придумали бы, а он вот смирился, или даже обрадовался, Еремей из таких, которым цель нужна, или хотя бы понимание, что живут они правильно, а у него ни цели, ни понимания, но одно лишь чувство вины, которое оправдательным приговором не заткнешь, и в Савке он не Савку видит, а шанс искупить эту вину, переиграть все снова, я хреновый психолог, но тут глубоких познаний и не надо, чтобы понять, в общем будем так разбираться, теперь по остальному, взгляд его тяжелый уставился на Метельку, который так и застыл с эклером в одной руке и надкушенной корзиночкой в другой. В чем-то его понимаю, здешние пирожные, это нечто, то ли не ела их Савка давно, то ли они тут безо всяких улучшителей чистым натурпродуктом, но вкусно, просто умопомрачительно вкусно. Во времена давние все было чутко иначе, охотники на ту сторону ухаживали, конечно, но не так, как ныне. Простой люд вовсе не совался, обычному человеку там пары часов хватало, чтоб высосало его изнанка в усмерть, потому и не лезли, теперь-то поменялось, теперь и день человек провести может, и два, болеть станет, чахнуть, но продержится, те же проходчики посменно служат, 6 часов там, а затем дня 2-3 передышки. Люди стали приспосабливаться, интересно, но тогда-то охотники мирновее изучали, а заодно уж приносили всякое разное, только одному много не притащить. Дед сказывал, что обряд этот охотникам сама она подсказала, что, мол, ежели взять человека под опеку, ежели с ним каплею силы поделиться и крови, то и нафь такого человека отторгать не станет. Слушаем уже вдвоем и привнимательно. Так-то и вышла клятва. Дед ее родовой узвал и сказывал, что тот, с кем делили кровь, становился своим родовичем. Само собою из числа младших, меньшаком, но все же, со временем связь только крепчала. Чем больше силы было у охотника, тем сильнее и его меньшой становился. «Я тоже буду охотником», восторга в Метелькиных глазах не было, от совсем. «Ну да, пожалуй, нафи твари способствуют установлению реального взгляда на мир и подвиги». «Не совсем». После уши повелось, что прижились подле родов охотничьих иные, малые, вроде твоего, вроде моего. А далее уж из поколения в поколение повелось, чтоб сын по отцовым следам и заветам шел. В конце вовсе едва ли не с младенческих лет растили вместе, охотника и того, кто его меньшаком станет. Взгляд Еремеев остекленел, а кулак его сжался так, будто он желал раздавить кого. Ну и кровь крепла из поколения в поколение и так, что мне вон тоже кое-чего досталось, вроде умения видеть в тумане и чуять тени в реальном мире. Думаю, что не только это. Говоря по правде, не уверен, что вышло хоть что-то, признался Еремей. Вышло, заверяю его. Что-то да вышло, значит, теперь он может хаживать на ту сторону, может, и будет спину твою прикрывать, и тут, и там чую, теперь тут едва ли не опасней, чем там, и предать не предаст, и обмануть не обманет, даже если очень захочет, и ты-то тоже не сможешь, я и не собирался, гляжу на Метельку, а тот на меня, ну да странное ощущение, такое вот непривычное, я ж только теперь понял, что чувствую его присутствие, даже если глаза закрыть, точно знаю, что вот он, рядом, родной, твою ж, теперь не слышал, чтоб кто так делал, продолжает Еремей. Почему? А потому что у нынешних охотников силы и на себя порой не хватает, не то, чтоб делиться, но и не в том беда. Ты теперь за него перед нею отвечаешь, и за им сотворенное в том числе с тебя спросится. Ответственность, мать вашу, то есть, если Метелька спалит теткин дом, как планировал, то виноватым я буду. Нет, вот подарочек, с подвохом. Ладно, после разберетесь. Но теперь, даже если кто его пытать примется, то ничего не выпытает. Клятва замком на губах станет. Метельку эта новость тоже обрадовала. Прям по лицу вижу. Радость и готовность немалую Еремея благодарить за подарочек. Вдвоем у вас шансов больше. Еремей тоже видит и усмехается. Правда, криво. А почему не ты? Метелька даже эклер не кусает. Ты ж знаешь, что да как и вообще и там был и сильный. А я боюсь. Дурак, кто не боится? Еремей подвинул коробку, в которой еще оставались пирожные. Ешь, я старый уже, а такую клятву один раз принести, да и один раз принять можно. Логично, иначе набирали бы охотники себе дружины волшебные и шли бы завоевывать мертвые пространства иного мира. А сколько тебе лет? Метелька не унимается. 57. Вот честно, сам офигеваю, потому как не вяжется. Вот не вяжется и все тут. Я думал, лет 40, а он уже пенсионер почти. Сколько? Метелькино удивление таково, что он роняет эклер, и тут же, матерясь, спешно подхватывает, сдувает незримые пылинки и, пока не случилось какой иной беды, отправляет в рот. Я же прикидываю, так и выходит. Вряд ли ему было 18, когда он на государеву службу пошел. Это что же место особое, туда без опыта и заслуг не берут. И служил он там хоть сколько-то. Потом брата Евдокии путятично растил, а это дело не одного года. И стареем мы, клятвою связанные, медленней. Мирнови он силы не только брать, но и давать способный, тем, кто к нему привычный. Мой дед вон в 90 жену молодую взял, и еще двоих детей с ней прижил, а так-то сыновей у него 10 было, Еремей откровенно смеется. Почти все и выжили, а по нынешним временам это серьезная заявка. Но отец уж послабже вышел, про меня и говорить нечего, связь разорвалась. Хорошо, если лет 10 еще протяну, да так, чтоб не обузаю. Аккурат вас, балбесов, выучить, если так-то, киваем оба, и учиться будем. А еще спасибо надо бы сказать, небесам ли или той, кого тут опасаются по имени называть, но теперь у меня появился учитель, и видит боги всех миров сразу, этого шанса я не упущу. Если я не вернусь, уходите, погодите денечка 2-3, а там уходите. Куда? Задаю вопрос, который, пожалуй, сильнее прочих волнует. И как? Тут сложно. Куда? Понятно. Тебе надобно к Громовым пробиваться. Не те у них времена, чтоб талантами раскидываться. А вот как тут уже сложнее. Можно через Евдокию Путетичну попросить, чтоб сопроводила, там не должна отказать. Но может, тут свое человек-то, она хороший, честный, но вот до сих пор наивный. Да и знакомства ее весьма сомнительны. Ты про листовки? Спрашиваю. Какие листовки? Метелька задает вопрос и переводит взгляд с меня на Еремея и обратно, чтобы шепотом уточнить. Те самые, народные, не читал, но слыхал, как она Федором обсуждала, признаюсь, когда болел, думали, что я не слышу. Хранит она. Те самые, Еремей вносит ясность. Листовки – это полбеды, потому синодники и не мешаются. Может, даже свой интерес имеют. Какой интерес у церкви в делах революционных быть может? Хотя чего это я? Революция – это тоже и бизнес, и политика, а значит и те, и другие интересы в нем будут, а еще третьи да четвертые, мне пока не ясные. Думаешь, что она нас сдаст? Синоду? Нет. Бандитам и подавно. А вот если решит, что талант такой можно на службу народу поставить по заради общественной справедливости, то может и не удержаться. Убивать не станет, вывезет, спрячет где-нибудь среди друзей. Это слово Еремей выделил так, что стало ясно, что речь идет вовсе не о приятелях душевных. Ну а дальше совсем иные люди с тобою договариваться станут. А договариваться они умеют, как и головы дурить. Нет, вариант не самый худший, и ежели прижмет, то не думай даже, соглашайся. Сперва выжить надобно, а после уж и решать, то ли за свое благо страдать, то ли за общественное. И вот тут я с Еремеем был всецело согласен. А синод, уточняю, если вот Михаила Ивановича найти, мне он показался человеком порядочным в какой-то мере. Вот, Метелька, гляди, как настоящие аристократы разговаривают. Никогда сволочь сволочью прямо не назовут, но скажут, что, мол, порядочный в какой-то мере. Еремей хохотнул. Нет, так-то можно, синодники тоже помогут. Приют дадут, учиться тоже научит. Так, может, встрепенулся Метелька. Чего плохого? Плохого. За помощь втрое спросит. Предположения у меня имелись, их и озвучил. Если бы только втрое и в пятеро, оно цена подъемная, поверь. Вот только синодники давно уже на запад глядят, чтобы там Михаил Иванович не говорил. Да и ему не все известно. Синод – это не про святость. Люди там разные бывают. Михаил Иванович далеко не из числа худших. Напротив, он из тех, кто за дело радеет. Но таких везде меньшинство. А там, где повыше, там иные ветра, в Европе ихняя церковь куда большую силу имеет. Давно уж подмяла под себя охотников, да и мажеских орденов держит с дюжину, если не более. И это местным иерархам не дает покоя. А наши от царя-батюшки зависит. И не от него одного. Но мы тут при чем? При том, что давно уж слухи ходят, что синод не просто так любовью большою к сиротам проникся, и не токмо волею царя-батюшки приютом покровительствует, но из собственной выгоды немалой, что ищет он средь сирот тех, в ком искра дара имеется, и забирает, чтоб воспитать не просто магов, но верных синоду телом и душою, а на то у него свои способы имеются. Те же исповедники, если так-то, не только душу наизнанку вывернуть могут, но и подправить в ней чего-нибудь, аль в голове, чтоб в этой голове мысли правильные водились, а неправильные стороночкой обходили, потому их боятся, а не поза тайн, которые они вытянут. Еремей ненадолго замолчал, потом выдохнул и продолжил. Встречал я одного человека из числа серых. А это кто? А это те, кто вроде как в послушничестве пребывают, в каком-нибудь дальнем да малоизвестном монастыре, на вроде обители Савелия Блаженного на Сахалине. Слыхал? Метелька замотал головой, и я с ним, и правильно, о ней мало кто слыхал. Так вот, случалось мне встретить послушника аккурат из той обители. Славный юноша, светлый и добрый, понимающий, и улыбка у него ясная-ясная нечеловеческая, и мысли лишь о служении людям, ну и синоду, точнее синоду, а после уж людям, ибо люди неразумные и зачастую не ведают, чего творят, а в синоде через одного мудрецы сидят, и главное, ни малейших в том сомнений нет. С ним заговаривали, но он будто не слышал, чего говорят. Вот теперь мне и вправду стало страшно. Революционеры? Ладно, хрен с ним, жить захочешь, и в революцию ударишься. Там, конечно, будут использовать, во народное ли благо, в их собственное, но вполне понятным образом. В мозги не полезут, не потому, что совестливые, а потому, что специалистов таких, которые способны в этих мозгах покопаться, не так и много, думаю. Не те у революционеров ресурсы человеческие. А вот Синод – это совсем иной масштаб организации, и опыт исторический, и наработки, потому как верю я Еремею, что вовсе не о душах в синодных верхах пекутся. И появился этот юноша не сам собою, продолжил Еремей, а вроде как наглядною этой когда показывают. Демонстрацией, вова этой у самой слухи тогда ходили, что вроде как найден способ верный людей заблудших на путь истинный возвращать, там, террористов всяких разных, разбойников и прочих, но что-то да не заладилось, то ли долго, то ли дорого, то ли не на всех это методы действует, то ли государь не проникся, но думаю, что дорого или долго, вешать, оно всяко проще, сложно спорить, но если так, то методы перевоспитания имеются, сработают ли они на нас с Савкою, или Мора защитит, или... Так что, други мои славные, руки Еремея легли на макушке, к синодникам вам соваться не след, разве уж совсем край придет и дальше только могила, вот честно, с такой перспективой будущего, даже могила кажется вполне приемлемым вариантом, к революционерам нельзя, к синодникам нельзя, Метелька загибал пальцы, и чего останется, чего, руки в ноги останется и на сам, или не сбегал никогда, ну так-то, из города выбраться вам двоим будет просто, главное, одежу сменить, там, рядом с приютом, старые дома, в них схованку и сделаю, на вокзал не суньтесь, без документов даже на четвертый класс с билета не продадут, тут, а вот на нижней какой станции, которая верст через пару, можно будет и пробраться, сунувши кондуктору монетку, соврете, что к тятьке едете, что ушел на заработки в приграничье и вы к нему, или еще чего, ты, лопоухи, сообразишь. Ехать вам надо будет в северо-западный край, там, за городни, аккураты начинаются земли громовых, старую одежонку где на берегу кинете, авось и поверит, но все одно стерегитесь, говорил он это спокойно, будто о деле обычном, решенном даже, только, шансов мало, спрашиваю, хотя и сам знаю ответ, мало, Еремей снова не стал лгать, но вдвоем да с тварью, глядишь, и выйдет чего, да и я помирать не собираюсь так-то, ну да. Только ни хрена спокойнее не стало. Глава 37. Очевидно, что в настоящее время назрела необходимость в создании отдельного ведомства и даже министерства, которое занималось бы вопросами освоения и разработки опричных земель, как непосредственно, так через выдачу концессий. Вместе с тем требует особого внимания надзор за так называемыми серыми проходчиками, действующими в обход существующих правил. Причиняемый ими ущерб с года в год увеличивается, не говоря уже о том, что, не соблюдая элементарных правил, действуя нагло и жадно, подобные личности ставят под угрозу не только собственные жизни, но и безопасность окружающих. Из доклада князя Скорынского, зачитанного на внеочередном заседании Думы, Зорька хлопотала на кухне. Причем ощущение у меня сложилось, что хлопоты эти, нынешние, затеяны исключительно из желания поглядеть, исполнит ли Еремей свое слово, а, она обернулась, руки в боки упершись, явилися, вот, привел, Зорькины тоненькие брови сошлись над переносицей, а губа некрасиво оттопырилась, уж прости, красавица, произнес Еремей вкрадчивым тоном, от которого у меня по спине мурашки побежали, не случалось мне прежде так вот простоволоситься, прими в извинение, и протянул ей коробочку из кондитерской, коробочка нарядная, в тончайшую бумагу завернута, а сверху бант пышный увязан, когда только успел, хотя, когда мы в отключке были, тогда и успел, Зорька прям замерла, это мне, пухлые руки ее к груди прижались, кому ж еще, я так-то ну как-то оно не привыкши мы, но коробочку взяла, садитесь вон, махнула она на нас грязным кухонным полотенцем, куда-нибудь, голодные, очень, соврал я, и Метелька, живо сообразивши, откуда ветер дует, закивал. Прям страсть до чего, аж на кишки к хребту прилипли. Мы чинно уселись за стол, на котором появились две миски с холодной, слипшуюся от жира гречневой кашей. Картошка-то где? Поинтересовался Еремей. А то ж пока эти управятся. Давай сам подсоблю, раз вина моя. Да не надо, нашлось кому подсобить, где ж вы были-то? И вы садитесь, Еремей Анисимович, небось, проголодались. Я-то не особо, я привычный, ох, это ж неправильно-то, Зорька закружила, захлопотала, и Метелька, толкнув меня под бок локтем, скорчил рожу, я легонько качнул головой, вовсе не в симпатиях дело, в ином, думай, но думалось вяло, холодную осклизлую кашу я заглатывал, не жуя, и комки ее проваливались в желудок, который вроде недавно был полон, а теперь снова опустел и так, что от голода аж слюну погнало. Это отходняк с той стороны, или иное что, и усталость. Глаза прямо слипаются, главное, вроде стараюсь, держусь, а они все одно. Ох ты ж, боже ж мой, раздалось над головою, и я встрепенулся. Совсем вы, Еремей Анисимович, их заморили. Так учеба воинская, дело такое, сейчас вон спать отправлю. До классов доберемся. Зорька замахала руками. Не надо, сказала, там уже все поснувшие, да и беспокойные. Сегодня вон пятерых новеньких привезли, так что тоже пока обживутся, обустроятся, привыкнут к нашим порядкам. Пусть оттут при кухне и ложатся. Я скажу, что путричком их не беспокоили. Надо же, какая вдруг забота. Тут вона, рядом, закуточек есть, и топчанчик поставили. Я сама, случается, как припозднюсь до города вертаться, то и туточки, а порой и вовсе. Я поднялся. Странное оцепенение не проходило, и главное, вроде все осознаю, все понимаю, но в сон тянется страшной силой, и лилиями опять завоняло. Причем запах этот вплетался в общую какофонию ароматов приютской кухни, пригорелого, прокисшего, старого чана с помоями, которые завтра понесут в свинарник, и даже дерьма. Откуда тут лилиям взяться, а они есть. Пусть отдохнут, бедолажные. На голову легла мягкая Зорькина рука, и тень внутри меня встрепенулась, а рука тотчас убралась, правда, оставив этот мерзотный запах. Я уж позабочусь, а вовсе вон скажу Евдокии Путятичне, что мне помогать будут. Чай, не откажет. Несомненно, не откажет, и Еремей кланяется. Век вам благодарен буду, а то ж мне аккурат отъехать надобно на денек-другой, а то и поболе. Вот, думал, кому бы поручить, чтоб приглядели. Сами понимаете, ребятишки тут непростые, то одно случается, то другое. Я и пригляжу, с какой-то неестественной готовностью, даже с радостью произнесла Зорька, и рука ее вновь коснулась уже не волос, но шеи. Да ладно, тогда я буду спокоен, и главное, готов душу свою в залог поставить, что все-то, и эта радость, и эти прикосновения, и суетливость неожиданная, не остались незамеченными. Еремей попрощался и вышел. Вот тут, мальчики, будет хорошо. Зорька подталкивала меня в спину, и Метельку тоже, который зевал и вряд ли соображал хоть что-то. Там и тепленько, от печки-то тепло идет, жар костей не ломит, так бабка моя говаривала. А она знала, да знала распрекрасно, поляжете, топчанчик хороший, вдвоем места хватит. А вы как же, словно спохватился я, вы же ж из-за нас не поспите. Ой, много ли мне, старый, надо, и так бессонница замаяла, а так вон завтраком займуся, и капусту почистить еще, да, да, капусту почистить. Командка, куда нас провела Зорька, была невелика, даже не комнатка, а кладовка старая, из которой не все-то вынесли, зато впихнули старый топчан, на который накидали кучу тряпья. «Вона, ложитесь, спите спокойно», — велела Зорька строгим голосом, и Метелька послушно забрался на эту груду. Я последовал примеру. Зорька заботливо укрыла нас драным одеялом, постояла немного, любуясь, а после уж вышла, аккуратно притворив дверь. Я выпустил тень, осторожненько так, и та, очутившись на свободе, крутанулась, вбирая запахи, в числе прочих и тот, раздражающий лилейный. Тень затрясла башкою, зафыркала и оскалилась. Стало быть, не ошиблись. Метелька, шикнул я и пихнул в бок своего то ли приятеля, то ли уже кого-то более важного, чем приятель. Просыпайся, а то пропустишь все, чего. Он попытался открыть глаза, и я видел, что ему очень хочется проснуться, но не выходит. Сейчас нас убивать придут, чего. Тише ты, благо, я вовремя успел рот зажать. Не ори, Зорька, сумеречник. Зорька, ты больной, какой из нее сумеречник? Не я, Еремей. Слушай, а про нее что говорят? Что? Блин, голова как не помню. Давай, старайся. Думаю, это она. Или зелья подлила какого, или наколдовала, или еще чего, что только сумеречники и могут. А ведь что-то они да могут, такого особого. Тень нырнула под кровать, и оттуда раздалось громкое чавканье. Вот знать не хочу, чего она там жрет, потому что буквально шкурой всею ощущаю, что мне этого знать не надо. Чисто для сохранения душевного спокойствия не надо. Давай же пролупляй глаза. Савка ты. Метелька все же сел и головой затряс. А я прямо ощутил, как моя сила тянется к нему. Как из полного сосуда в пустой переливается. И похоже, мы теперь с ним и вправду как два сосуда. Только он, совсем мелкий. пока. Зато сила выбила из него остатки сонливости. Зорька не, ну она ж добрая, хотя и ворует, конечно. А кто не ворует? Метелька потер глаза. Все, но она хоть бы совесть в конец не потерявши. Так себе аргумент, честно говоря. Тень подобралась к двери, которую явно заперли. Точно, я слышал, как задвигают с той стороны засов. Что о ней говорили? Да чего о ней говорить-то? Она ж так тут, при кухне, при хозяйстве, хотя вот, он задумался. Как-то один старшак, ну, той весной у тебя еще тут не было. Вот он начал Зорьку доводить. Обзывался там и еще как-то пихнул в спину. А ему другие сказали, что не надо ее трогать, что у ней глаз дурной, а он не послухал. И шею свернул. Вот с забора сверся и свернул. Точно тогда шептать стали, что Зорька так-то добрая, но ежели кто обижать начнет, то и все. Тень просочилась то ли сквозь дверь, то ли в щелку под нею, и, крадучись, осторожненько, направилась на кухню. Зорька и вправду не спала, она танцевала, мать вашу, она танцевала, я прям застыл. Ты чего? Метелька дернул за руку. Она танцует. Зорька, а как ты та тварь? Да, твоя, ты, стало быть, примучил, ну, тень, тихо, я смотрю, она так странно танцует, как ведьма, классическая такая, какими бывают ведьмы из сказок, руки в бока уперла, будто себя же поддерживая, и кружится, кружится. Юбки подлетают так, что видны толстые ноги, чулками обтянутые. Притом Зорька еще и напевает что-то себе под нос, веселенькое. А она давно тут? Ну так-то да вроде как. Метелька скребет голову. Чтоб тебя точно. Мне еще один сказывал, что как Евдокия путятично дела приняла, так всех-то поганой метлой и погнала. Что из старых тут только Антошка остался, Антон Павлович, и Зорька. Она-то еще когда кухню ведала, Евдокия путятично ее чутко поприжала, ну, чтоб воровала не сильно. А логика Еремея проста и понятна. Если три жертвы, то тварь старая, отожравшаяся. Если старая, то в приюте давно, и скорее всего еще с тех времен, когда в этом приюте порядка не было или когда случился прорыв, с которого тварь и выбралась. Возможно, вполне. Тогда осталось лишь отделить старых сотрудников. Проверить. Антошка наркоман или притворяется? Нет, на ту сторону он меня выпихивал вполне без притворства. И наркоту и травы бодяжить бы стал точно. А имейся у него свой ход на ту сторону, стал бы он рисковать? Но, Зорька, как и почему? Скоро, мурлыкал мягкий и совсем не Зорькин голосок. Ты вернешься совсем скоро, на этот раз получится. Сладкий мягкий. Чтоб тебя, непонятно, почему Михаил Иванович до того же не додумался, или додумался, у него ведь и опыта побольше, и возможностей, а он сделал вид, что загадка тут призагадочнейшая с тайной у тайной вкупе, разгадать которую ему не по силам, зачем, или, а если не только Еремей мог почуять тень, синодники ведь с ними давненько дело имеют, и если Михаил Иванович заподозрил, вот когда меня благословлял или что он там делал, уверенности не было. А вот сомнения, те появились. Как заставить меня проявиться? Зорька остановилась. Если подозревает, спрашивать напрямик, зачем, если солгу? Лучше уж так, случай хороший, тварь уже пыталась убить меня. Значит, попытается снова. Стало быть, рано или поздно я вынужден буду сопротивляться. Человеческими силами с сумеречником не справиться. И тогда, по спине поползли струйки пота. В монастырь не хотелось. Категорически. Нет, может, Еремей и ошибается, и не все так плохо, но... Зорька чуть качнулась и губы ее растянулись. Плохой мальчик. Погрозила она тени пальцем. Очень плохой мальчик, но мы это исправим. Будет хороший. Будет лежать тихонько-тихонько и мамочке не мешать. Если так, то... Думай, Громов. Голова дана не только, чтобы в нее есть. Бежать? Некуда бежать. В комнатушке ни окон, ни дверей запасных. А за этой, единственную, тварь, которая неспешно, танцующей походкой, приближается. Метелька, ты только не трясись, но нас сейчас реально убивать станут, сказал я, выдергивая Метельку из полудремы, в которую он опять впал. Вот, чую, какой-то погони она плеснула, то ли в питье, то ли в еду. Мне вон тоже зевать охота, даже близость смерти как-то не сильно помогает. Встряхнуться, осмотреться. Ага, а револьвер Еремеев при мне, как-то вот он и не забрал. А я и не отдал. Хорошо, пули в нем непростые, поэтому хоть какой-то шанс. Тень я дернул. Если моя догадка верна, а ничем другим эту вот загадочную тупость опытного дознавателя я объяснить не могу, то ее присутствие попытаются зафиксировать. Как, хрен его знает, артефакты в этом мире имеются и во множестве, и при наличии теней должны быть способы их обнаружения. Савка, Метелька зашарил вокруг себя, у меня только нож, чего делать, лечь, притворись спящим, и я лягу, если уж стрелять, то на поражение. Тень шмыгнула в щели, как показалось, с большой охотой, а я услышал тяжелую поступь Зорьки, та вроде и кралась на цыпочках, но как-то очень уж громко. Когда стрельну по ситуации, или бей, или, может, если получится, беги, кричи на помощь, зови. Сомневаюсь, что помогут, но да вдруг. Я вытянулся на топчине, накинув на себя тряпье, и глаза закрыл. Револьвер положил рядом, придерживая его рукой. Надеюсь, не подведет. Дверь приотворилась совершенно беззвучно, и потянула, да, этот запах я не мог не узнать, и от него почувствовал, как на спине волосы дыбом становятся. Тук-тук. Пропела Зорька хрипловатым чужим голосом. А кто там прячется? А я вижу. Ку-ку. Полная ку-ку. Причем давно, но лежим. Спокойненько лежим, делая вид, что уснули. Нехорошо обманывать мамочку. Мамочка играть пришла. Пришла играть мамочка, а ты, негодяй, прячешься. В голосе появились нервические нотки. Плохой мальчик. Плохой, мамочка. Я повернул голову в сторону Зорьки. Готов поспорить, она знает, что я не сплю. «Мамочка, ты ли это?» «Я, сынок, я ты где?» «Тут, мамочка, и я тут, иди ко мне, не могу, чего же?» «Страшно», проныл я столь капризно, как только получилось. «Тут темно-темно и страшно, а ты ушла, мне надо было, мамочке пришлось», отозвалась Зорька. «Мамочка работала, посмотри, что мамочка принесла тебе. В темноте я вижу и не только огромное тело Зорьки, которое собой заслонило проход, но и дымку, которая теперь это тело окутывала. Мамочка, я так соскучился. Дымка сочилась из ушей и рта, она пробивалась через кожу, сгущаясь и образуя длинные нити, а те сплетались в жгуты. Выглядело жутко. Мамочка, немного надрывав голос, иди же ко мне, обними меня. Иду, сказала Зорька и, раскрыв руки, будто и вправду собиралась обнять, шагнула ко мне. Глава 38. Доктор, молодой, красивый, желает жениться на особе с капиталом от 50 тысяч рублей, с хорошим характером, намерение открыть хирургическую лечебницу, Г. Ростов-на-Дону, до востребования 1, известие, я уже видел тварей, разных, и казалось даже, что хуже быть не может, а нет, это я, оказывается, недостаточно оптимистичен был, хуже всегда быть может, нити над Зорькой резко скрутились этакими резиновыми жгутами, вытягивая из пухлого тела ее куски тени, а те стремительно слиплись в черный бесформенный ком. Лилиями воняло резко и отвратно. Запах сделался густым и уже даже не лилейным, пахло мертвечиной. «Сыночек, ты живой, сыночек», — ныла Зорька, нелепо дергая руками, а тварь все ползла и ползла, выкладывая виток за витком змеиное свое тело, но притом не отпуская и человека. Впрочем, Зорька так и не добралась до кровати. Она застыла в полушаге, и я видел, что лицо Зорькина исказилось, его словно смяли разом, а потом из раскрытого рта донесся вой. «Сволочь!» — заголосила она вдруг. «Ты убил его!» И пухлые руки вдруг ухватили меня за горло. Пальцы у Зорьки оказались железными, да и в самом ее дебелом теле скрывалась немалая сила. Она вытащила меня рывком, подтянула к себе так, что я вдохнул гнилостный несвежий запах изо рта. «Ты убил его!» — она трясла меня, кажется, уже не понимая, кто я есть, переживая что-то свое, мне непонятное. А я обеими руками вцепился в рукоять револьвера, который приставил к Зорькиной груди, надеясь, что справлюсь, что спусковой крючок был тугим, и сам револьвер, и надолго меня не хватит. Она если не шею сломает, то всяко удушит. Ну же, мать твою, выстрел прозвучал оглушающе, и Зорькины пальцы разжались, и сама она, приняв удар пули, отшатнулась, как-то нелепо взмахнув руками, будто даже не человек, но кукла. Люди от пуль падают совсем не так, запахло кровью, и снова, мертвечиной. «Метелька, беги!» — рявкнул я, снова целясь, уже в змеевидную тварь, которая, кажется, Зорькиного ранения и вовсе не заметила. Только по нитям, из которых сплетено было тело, дрожь прошла и унялась, а Зорька, коснувшись земли, взлетела, точно спиной оттолкнулась и снова руки раскинула. Только голова ее склонилась на бок, целиться надо лучше, Громов, целиться. Вторая пуля ушла точно в глаз, левый, и, кажется, вынесла половину черепа, брызнула кровью во все стороны, и теперь уже тварь заскрипела. Звук был высокий, звенящий, на самой грани слышимости. Метелька скатился с топчана на четвереньки. Где хоть кто-то? Еремей, он ведь нас не просто так твари подсунул. Он должен быть где-то рядом. Синод или и вправду хотят посмотреть, справлюсь ли я с тварью. С этой, нет. Удар хвоста отбрасывает Метельку от двери к стене, и следом придавливает так, что тот лишь сипит. Сука, высвободив руку, Метелька тычет ножиком в этот хвост. Я тебе, и я чувствую его ярость, обиду, желание поквитаться со всем миром, поквитаться за его, мира, сволочность и несправедливость. А я перевожу ствол на тварь. Поможет? Нет, если хорошо помолиться той, которая наделила Савку даром. Он, может, и не лучший охотник, но он славный мальчонка. И если уж его посвятили, то помогай, пожалуйста. Пуля прошла сквозь тварь, которая явно не спешила. Она заполнила почти всю комнатушку, и тонкие нити спеленали Метельку. Он дернулся было, а потом побледнел. «Пэ, помогите!» Я закричал, но голос был сиплым и слабым. Он вяз в этом, пронизанном тенями, воздуха. И я понимал, что не могу, ничего не могу. Или еще одна пуля. Только если та сила не берет, то, может, попробовать свою, найти ее, внутри, я ведь пронизан тенями, и скатать шарик мысленно, и прицепить его к пуле, к револьверу. Руки мои стремительно поросли мхом, вроде того, который я поглотил в больничке. А револьвер, коротко гавкнув, выплюнул уже не пламя, но будто потянул нити тени от меня к твари, и пуля вошла в нее, не сквозь, а в нее, будто эти нити взяли и соединили две части бытия, поставив нас с тенью на один уровень. Она, кажется, и сама удивилась, если у теней есть мозги. Пуля ударила в голову, и застряла в ней, расколовшись изнутри. Именно тогда и ударил от нее свет, тонкими полосами, словно иглами. Хлынула кровь, а тварь заорала. Ее голос теперь уже вибрировал, разматывая мои мозги по черепной коробке. И я дышал, раскрыв рот, широко и тяжко, чувствуя, как от звука этого раздирает тело, и кровь того гляди закипит. Ничего как-нибудь. Еще одна пуля, которая, есть запас или уже нет. Револьвер сухо щелкнул, и я не нашел ничего лучше, как просто швырнуть его в тварь. А та истекала черной кровью. Раны от пуль расползались, будто и тех капель света, которые в них влили, было достаточно. А еще я чувствовал, как по связавшим нас нитям идет сила ко мне, и поток был столь велик, что закружилась голова. Не справлюсь. Слишком здоровая, слишком в углу завозился Метелька, и тварь, до того замершая, будто выстрела и сила моя ее парализовали, тоже очнулась. По телу ее прокатилась дрожь, точно судорога, а потом она резко и вдруг изменилась. Рыхлые нити стали плотнее, и сама тварь уменьшилась. Теперь она походила не на змею, но на зорьку, только здоровую, выше себя да и любого человека, массивную, нелепую, будто форма, по которой зорьку отливали, взяла да треснула в процессе, и содержимое выплеснулось, потекло да и застыло, как уж есть. Руки качнулись, и поднялись, и поток силы замедлился, а потом словно тварь сообразила, что происходит. Скрюченные пальцы ухватились за эти нити и дернули на себя. Э, нет, ха, хрен тебе, я вдруг понял, что вот не справлюсь, сам не справлюсь. Был бы еще револьвер, а так и моя тень тоже поняла, выскочила и встала между тварью и мной. Она вздыбила перышки тьму, и спину выгнула, и зашипела угрожающе. А тварь ответила высоким вибрирующим голосом. «Метелька, ты как?» «Харинова». Метелька встал на четвереньки. «К двери ползи, сейчас они». Договорить я не успел. Моя тень, оттолкнувшись, бросилась к зорьке и вцепилась когтями и клювом в ее горло. Та махнула рукой, пытаясь сбросить тень, но та распласталась черной укляксой, впиваясь, вгрызаясь в тело, и поток силы опять поплыл ко мне, и от меня, к тени. «Вот так мы сожрем эту тварь, нож!» — крикнул я, потому что стоять и просто ждать смысла не было, и Метелька понял. Он кинул нож, а я чудом, не иначе, поймал. Так теперь снова потянуть из себя силы, пытаясь как-то оплести ею клинок, представляя, будто сила эта — тончайший платок, и подобраться, воткнуть в ногу или что там тварь заворчала. Но кажется, мой тычок ей, что слону дробина, ничего. Я снова попробую. Встану и беги, ору Метельке, за батюшкой, за кем-нибудь. И тот, снова замерший было, на карачках ползет к заветной двери. Слышу, как он матюкается, кляня все на свете и меня в том числе, но ползет. А я бью, просто тычу ножом, который неудобный и мелкий, раз за разом, раз за разом. И нож входит в плоть, туго, тяжко, заставляя тварь вздрагивать и отвлекаться. И моя тень этим пользуется, и не знаю, сколько мы тут, сколько мы так. В какой-то момент поток силы стал мощнее, а я понял, что еще немного и тварь отступит, если ей есть в кого отступать, или додумать не получилось. Тварь вдруг повернулась ко мне, и я увидел, что она смотрит, видит, а еще, что эта тварь знает, все знает, про меня, про Савелия Громова, и губы ее растягиваются. Моя тень висит на загривке, вцепившись когтистыми лапами в щеки, раздирая их, клюв ее раз за разом обрушивается на макушку, и в той образовалась приличная уже ямина. Человек бы умер, но тварь не была человеком, хотя тоже умирала, и как любая умирающая тварь, осознавшая, что отступать ей некуда, сделала единственное, что могла, попыталась вцепиться мне в глотку, и главное, отступать мне было некуда. Шаг, и топчан, стена за ним, к которой прижимаюсь, тень визжит и, чувствуя опасность, дерется у миречника, да тот словно и не обращает внимания ни на раны, ни на уходящие силы. Думай, Громов, думай, силы собрать, если не на нож, если сделать из сил этих нож форму платка получилось придать, а другую не нож, надо что-то посерьезнее. Меч, какой, нахрен, меч, я их только в музее и видел, а вот саблю в руках держать доводилось, казацкую. Дядька Матвей хвастал, что дед его казаком был, и прадед, и сабля от них осталась, я ее в гроб приказал положить, потому что просто, и теперь эта сабля сама собой сплелась в руке, знакомая, даже тяжелая, один в один та, сабли не фехтуют, раздался в ушах тот родной голос, сабли рубит, Гром, так, чтоб с силой, чтоб шансов не оставить, я и рубанул, как умел, сил в этом теле немного, умения и того меньше, но вот жить-жить я хотел, а еще неистово хотел убрать эту тварюгу туда, откуда она взялась, и теневая сабля, столкнувшись с теневой плотью, вошла в нее, рассекая на две половины, в тот же миг грянул и выстрел, разбивая и без того раздолбанный шар головы, лицо обдало горячим, будто и вправду смесью крови до мозгов, видишь, а ты боялся, раздался спокойный голос Михаила Ивановича, забери свою тень, мальчик, тут убраться надо, и глаза закрой, возражать сил не было, тень, изрядно потрепанная, сама шмыгнула внутрь меня, скуля от обиды и ужаса, вовремя, свет, затопивший комнатушку, пробивался сквозь сомкнутые веки, и я закрыл глаза руками, но этого было недостаточно. Свет пронизывал кожу. Свет сперва он вызывал зуд, терпимый вполне, какой бывает при запущенной чесотке. Но зуд усиливался, и вскоре сменился болью. «Погоди, я мальчишку заберу. Что ты за ирод? Это Еремей, если я что-то понимаю, злой, как черт, пусть заберет». Этот свет пробирался и внутрь меня, выплавляя кожу. «Чтоб вас ощущение, что меня в бочку с кипятком сунули, заживо, я дышать не могу, я, последнее, что помню, руки Еремея, который подхватил и накинул сверху шинель свою, а потом потащил куда-то, чтоб вас всех, ненавижу, света и вправду много, день сегодня ясный, а глаза открывать неохота, я уже знаю, где нахожусь, в палате, и свет идет не от дознавателя Святого Синода, но из окошка, от солнца, естественным, так сказать, образом, но все одно раздражает, и я морщусь, а потом отворачиваюсь от него, и даже на бок, и тотчас вспоминаю, что я слишком слаб, чтобы ворочаться, запоздало, очнулись, этот мягкий женский голос тоже бесит, каждый звук отзывается вспышкой боли там, под черепом, а еще разочарованием, почему я снова здесь, я не хочу, я, плевать вселенной на мои желания, и вернуться, а я пытаюсь, не выходит, разочарование сменяется страхом, вдруг да вовсе не получится, вдруг я тут навсегда застрял, может такое быть, еще как может, что там этот святоша сделал, Савка умрет, без меня, вы очнулись, это уже знакомый доктор, что-то болит, душа, я все же снисхожу до ответа и осознаю, что да, именно она и ноет, надсадно, надрывно, забытое такое чувство, изжитое вроде бы, и не должна она, не должна, а саднит так тяжко, тело же напротив ватное какое-то, но боли нет, той привычной, родной уже боли нет, и от этого тоже страшно, случается, доктор продолжает осмотр, но душа, это не совсем по моей части, долго я отсутствовал, отсутствовал, вполне себе подходящий термин, около 3 дней, но, он мнется, что, опухоль разрушается и стремительно, это не слишком хорошо. Продукты распада отравляют организм, грубо говоря, о печени, почки ваши и без того в не самом лучшем состоянии, пока справляются, но, я могу откинуть копыта, именно, хотя мы стараемся. Док, если вдруг не надо меня откачивать, могу я бумаги подписать там или еще чего? Боюсь, вы пересмотрели американских фильмов. У нас все немного иначе. То есть, если пациент не хочет жить, то медицине пофиг, абсолютно. Но могу вызвать психиатра. Нет, психиатра не надо. Ленке позвоните. Несомненно. Как там у вас, когда говоришь, становится легче? Там, внутри. И главное, отмечаю по ходу, что дышу уже спокойно. Что даже сил хватит, возможно, и сидеть. Потом попробую что, если так, то я и встать скоро смогу, с делами. Она говорила, что будет крыло открывать. Пока речь идет о помощи нескольким конкретным пациентам, которую она оплачивает. Отделение и уж тем более крыло, это довольно сложно. Хорошо, что сложно, а то будет чем заняться, когда помру. Она ж не сможет без дела, или запьет, или еще хуже. А так, когда занят, то оно легче. Понимаете, о чем я? Как ни странно, но понимал. Слушайте, а скажите ей, пусть книг с собой привезет. Каких? По истории там, конец 19 века, начало 20-го, Россия, революция. Потому что как-то оно одно с другим не стыкуется. В нашей реальности революция случилась в 17-м году. Это знаю даже я, от истории далекий, а там, 65-е никаких революций, но зато царь-батюшка, дворянство и революционеры. И понять бы, отменилась та, наша, революция вовсе или просто отложилась на некоторое время. Да и в целом я ж не соврал. Если делом заниматься, то оно легче. Один вполне реальное объявление. Глава 39. Глава 39. Систематический террор, совместно с другими, получающими только при терроре огромное решающее значение, формами открытой массовой борьбы, фабричные и аграрные бунты, демонстрации и прочь, приведет к дезорганизации врага. Террористическая деятельность прекратится лишь с победой над самодержавием, лишь с полным достижением политической свободы. 1. Манифест воззвания к трудящимся. Сесть у меня получилось. Не в тот день, когда я очнулся, но на третий, когда претерпелся и к телу, и к миру, который теперь почему-то вызывал ощущение ненастоящести. Я то и дело принимался щипать себя, трогал подушку, простыни и одеяло. Включал и выключал смартфон, который Ленка оставила вместе с пятеркой пухлых томов. Я искренне надеялся их прочесть, но оказалось, что буквы перед глазами прыгают, а в слова не собираются. И вообще от чтения болит голова. Поэтому я попросил читать Ленку. Слушать было всяко легче. Она и читала. Потом читала медсестра. Одна, другая и третья. И снова Ленка. «Слушай, Громов, может, я найду кого? Ну, спеца, чтоб он тебе всю эту мутатень коротко пересказал?» Предложила она, запнувшись на слове «контрреволюционное движение». А я подумал и согласился, осознав, что тоже в этих всяких движениях запутался окончательно. Главное, что с революцией понятнее не стало. Вопросов же прибавилось. Была в том мире война, Первая мировая, а второй Еремей не упоминал. Про Кавказ вот говорил, но как-то обыденно, что ли, как о чем-то понятном и привычном. А вот и мировой, так нет, и скорее всего второй не случилось. Может, тогда и первой не было, а значит, и революция, и все замерло. Возможно ли такое? Профессор, высокий и тощий, похожий на седую цаплю в костюме, был весьма удивлен моим интересом. «Простите», — сказал он, — «я, признаться, не очень понял, что от меня надо, точнее понял задачу в целом, но в частности». Он носил круглые очечки и острую, какую-то совершенно стереотипную бородку. «Если я узнаю, для чего вам эта информация, я пойму, в каком контексте ее подавать, рассказывать ли о личностях той эпохи или же сосредоточиться на социальном процессе. Или, возможно, вам интересны некоторые конкретные события». Павел Вячеславович чувствовал себя неловко и на меня старался не смотреть. Обычное явление. Люди боятся инвалидов и смертельно больных, даже когда болезнь не заразна, все одно боятся. Мне не привыкать. Скажем, вот, допустим, я решил написать книгу, фантастическую. Врать не люблю, но правда, чую, будет выглядеть еще большим бредом. Про параллельный мир, там магия и все такое. Но время хочу, чтоб было как вот в 60-е, только без Советского Союза, чтоб, допустим, мировой войны не случилось. Второй, на меня смотрит устало и скептически. Ну да, где наука, а где фантастические книги? Но терпит, потому что профессора истории не столько получают, что под частных консультаций отказаться. И вот скажите, случилась бы революция, Если бы не было Первой мировой, интересный вопрос. Он щипает пальцами свою бородку. Сложно и не поверите, но споры на сей счет идут давно, едва ли не с момента самой революции. Он присаживается. Мнения разделились научные, если отставить в сторону тех, кто полагает, будто бы сама по себе революция – результат работы иностранных разведок. В частности, английской и немецкой. Вы не возражаете, если я пиджак сниму? Жарковато тут, нисколько. Мне тоже было жарко. Правда, потом жар сменялся холодом, а тот снова жаром. В общем, организм штормило, но к чему пугать славного человека? Так вот, лично мое мнение, что война была тем самым костром, который и разогрел котел империи, образно выражаясь, так, что рвануло. Именно, Савелий Иванович, именно та война, ныне почти забытая, не только забрала миллионы жизней, она уничтожила четыре великие империи, два, и первой среди них стала российская, где революция завершилась продолжительной и кровавой гражданской войной, и принесла не столько свободу народам, сколько новые потрясения и беды. Хотя, он замолчал, а если бы ее не было, Павел Вячеславович, революции, я историк, а не фантаст, но все-таки, разве вас никогда не тянуло поразмышлять? Просто поразмышлять, вслух, что ж, он позволил себе снисходительную улыбку. Так взрослые улыбаются, отвечая на глупые, как им кажется, детские вопросы. И ладно, я вполне могу позволить себе побыть ребенком. Давайте и вправду пофантазируем. Умирающим отказывать не принято. Тем паче, когда этот умирающий готов заплатить за совместную фантазию. Твою мать, до чего же пошло? На самом деле из всех воюющих сторон Россия находилась в наиболее выгодном положении. И если в начале войны у нее имелись определенные проблемы, скажем так, никто вообще не думал, что может случиться столь глобальная война, которая ко всему растянется на годы, и что сражения будут происходить не только на земле и в воде, но и в воздухе. Нет, близость войны ощущалась, имелись предпосылки, и умные люди отмечали их, и агрессивность канцлера Германии, и настроение Австро-Венгрии, но все полагали, что война, если и случится, то быстрая, которая займет месяц-другой от силы. Ведь начался 20 век, эпоха гуманизма. 3. Это они конкретно поспешили с гуманизмом. Да, сейчас это кажется смешным, мое сомнение профессор заметил, и даже в чем-то наивным. Наука сделала рывок. Надо учесть, что до того мир существовал довольно неспешно, да, где-то там ходили корабли, осваивались территории, но вы представьте, сколько требовалось времени, чтобы добраться из того же Петербурга в Москву. Не на поезде, а санным путем или по дорогам. Так и везде, мир существовал со скоростью конной повозки, а потом появилась железная дорога, следом автомобили и дирижабли, а там уж и самолеты. И главное, эта техника все совершенствовалась. Газеты писали то об одном, то о другом открытии. Заводы наполнялись станками, которые увеличивали производство не на 10-20%, а в 10-20 раз, если вы понимаете. Понимаю, с производством как раз и понимаю. Казалось, что еще немного и человек шагнет к звездам, а еще достигнет глубин океана и всего там прочего, а тут война, тоже новая, и железные дороги везут уже не путешественников, а сотни и сотни людей, которые сходятся друг с другом, и тоже не в штыковом бою. Пулеметы, первые танки, ядовитые газы, и прочее дерьмо, которым изобретательное человечество готово поделиться с ближним своим, а тени, может, война была и тени, это ее последствия, хотя нет, тени появились много раньше. Но возвращаясь к вашему вопросу, так вот, Российская империя к началу войны находилась на подъеме, стабильный рост экономики, внешние и внутренние торговли, население в общем, мы можем коснуться подробнее. Нет, я понял, было хорошо, но война, в том и дело, что война, конечно, сказалось, но вместе с тем она и стимулировала развитие ряда отраслей. Когда стало понятно, что фронт захлебывается из-за дефицита боеприпасов, в авральном режиме, как всегда у нас, в авральном и через жопу, были возведены заводы, и налажен выпуск, и более того, уже через пару лет все нужды фронта были закрыты. Вдумайтесь, производство взрывчатых веществ увеличилось в 33 раза, со 100 тонн до 3300 в месяц 4. В 20 раз увеличилось количество тяжелой техники в армии, да и в остальных военных сферах был, можно сказать, относительный порядок. Конечно, фронт тянул и деньги, и силы, и людей, но Российская империя была далека от краха. Да, на экономике не могло не сказаться произошедшее, однако даже если брать просто цифры, то, допустим, в России было мобилизовано около 7% населения, тогда как во Франции свыше 20, в Германии около 16. Тогда почему, если порядок, экономика, и не все так критично? Почему? А вот на этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Как по мне, исключительно ненаучно и в частном порядке, то дело в людях. В людях, которые пошли на фронт, потому что им так сказали, которые не очень понимали, за что и зачем воюют. Не месяц, не два, но годами, которые в какой-то момент устали. Добавьте усилившиеся внутренние противоречия и факт, что затягивать пояса пришлось отнюдь не аристократии. Появление нового класса, рабочих, которые пусть и происходили от крестьян, но не были стеснены рамками общины обычаев. Они оказались весьма подвержены влиянию революционных идей, готовы их воспринять. Более того, перемен ждали все слои общества. То же купечество не слишком было довольно положением, когда и приличные капиталы не помогали возвыситься в социальной среде. Вот нахрена я все это слушаю, капиталы, производство, если так-то я сам еще тот капиталист хренов, который считает прежде всего прибыль. Изначально революция задумывалась как локальная, способная решить проблему самодержавной власти, в том смысле, что ограничить ее, дав возможность управлять страной иным людям, но все пошло не по плану, сказал я, повернувшись к окну. А если бы ее не было, если бы вот осталось все, как прежде, самодержавие там, аристократия, купцы. Про купцов в том мире знаю еще меньше, чем про аристократию, но чую, должны они быть, просто-напросто обязаны. Ну и рабочие с крестьянами, добавляю, потому как куда без них. Что ж, если осталось все это, то остались и внутренние противоречия. Вполне возможно, что в вашей истории их разрешат путем мирным, скажем, проведя ряд реформ, многие из которых были в свое время начаты Александром II, но затем фактически уничтожены его сыном. Тот решил вернуть все, как было, не понимая, что закручивание гаек лишь увеличивает внутреннее давление. Да это сложно на самом деле, но вполне возможно. Реформы, серьезные преобразования, вот с этим, чую, не задалось. А если, скажем, и революционеры есть, допустим, благородная девица, такая, из хорошей семьи, связывается с революционером. Обычная история 19 века, та же Вера Засулич. Хотя она, конечно, из обедневших дворян, которые таковыми были сугубо номинально, но образование получила, да. Софья Перовская, дочь губернатора Петербурга, 5 на самом деле женщин, разделявших идеи террора, было довольно много, и дворянки среди них встречались. Так вот, ее помиловали, определили жить под надзором, ну да, под надзором. Только связи с революционерами она не оборвала. Сама она за мирное решение проблем, но печатает листовки и радеет за народное образование. Болезненный вопрос, соглашается Павел Мафтеевич. Да, это вполне себе реалистично. Но вместе с тем, как бы в мире есть и машины, автомобили разные, заводы рабочие живут в домах около них этих доходных, слово всплывает не сразу. Рядом больничка, благотворительная, бесплатная, но не как сейчас, сложно говорить о таком. Тем более говорю комкано, криво, но меня слушают. Вот собственно, если так, вы описываете вполне себе обычную реальность конца 19 века. Листовки, революционеры, террор, куда без него. Тогда да почему бы и нет, а машины, электричество, электричество тоже было на момент начала войны. Прогресс шел по миру семимильными шагами. И даже в императорском дворце появились электрические лампы, не говоря уже о заведениях попроще. Да и автомобили вполне себе прочно вошли в обиход, нет другие такие вроде советских, последних моделей, тоже не вижу препятствий. В целом социальная эволюция часто следует за технической, общество меняется, когда возникает в этом нужда, но эта эволюция вполне может быть неспешной. И да, если вам нужно, то и проблемы внутренние могут быть неизжиты, несмотря на все технические успехи. Он развел руками, но, чую, что упускаю нечто важное. Но если под котлом развели котел, а крышку закрыли плотно, то, рано или поздно, рванет, именно. Спасибо, профессор, пожалуйста, не знаю, помог ли вам, я сам не знаю. Во-первых, не знаю, на кой оно мне надо, во-вторых, вернуться до сих пор не получается, и может статься, что мои эти вот поиски так и останутся фантазией состоятельного капиталиста. Кто бы знал, что делать, ну да, и кто виноват, тоже. Конец первой части.